Глава вторая. Лагом и счастье. «Лучше всего иметь столько, сколько необходимо», — гласит шведская поговорка. Счастье по-скандинавски. Швеция часто попадает в топ-10 самых счастливых стран в знаменитом всемирном исследовании рейтинга счастья, которое ООН проводит каждый год. Не только Швеция, но и все скандинавские страны обычно оказываются на верхушке этого рейтинга. Почему же так происходит? Швецию часто представляют образцовой моделью государства, где все делается правильно. Это страна гендерного равенства, высокого уровня социального обеспечения и качества жизни. Благодаря всему этому жители счастливы. Хотя за последние 10 лет шведское общество сильно изменилось, впрочем, как и жизнь по всему миру, Швеция по-прежнему остается страной, где все делается для людей. Люди прежде всего. Вот чему учит философия Лагом. Важен баланс между работой и свободным временем, которое можно уделить своим близким и обществу. Но чтобы стать счастливее и радоваться жизни, практикуя Лагом, жить в Швеции не обязательно. Лагом больше философия, чем образ жизни. Это общий подход к жизни, который гласит, что каждому положен кусок пирога такого же размера, как и остальным, не слишком большой и не слишком маленький. Золотая середина по-шведски – это когда все имеется в нужном количестве. Столько, сколько необходимо. Оказывается, наш мозг тоже не любит, когда чего-то не хватает. Кора головного мозга, отвечающая за планирование, сложные решения и многозадачность, оптимально функционирует именно посередине. Чрезмерная расслабленность и чрезмерный стресс препятствуют ее эффективности. Об этом говорит профессор нейробиологии и психологии Йельского университета Эмми Эрнстен. Чтобы добиться наилучшей производительности, необходим баланс. А вот согласно исследованию 2016 года, проведенному учеными из Гонконга и Болгарии, счастье может быть обусловлено генетически. Возможно, все дело в вашей ДНК. Ученые выяснили, что в странах, где у населения преобладает определенный ген, отмечается более высокий рейтинг счастья. Речь идет о гене, отвечающем за сенсорные удовольствия и снижение боли. Вероятно, именно этот ген объясняет разницу между уровнем счастья в различных европейских странах. У жителей Северной Европы, особенно Швеции, высокий уровень активности этого гена, и именно эти страны занимают верхние строчки рейтинга счастья. При этом ученые отмечают, что на уровень счастья влияет не только генетика. Стабильная экономическая и политическая обстановка в обществе тоже важна. Но хватит о ДНК. Разумеется, счастье не зависит от того, есть ли у вас скандинавские гены. Уровень счастья легко объясняется философией Лагом. Счастье – это жизнь, в которой всего хватает. Всего не слишком много и не слишком мало, и нынешнее положение вещей вполне устраивает. Многие шведы живут с уверенностью, что государство будет заботиться о них с колыбели до могилы. Убежденность, что им не придется бороться за выживание, способствует внутреннему покою. У шведов есть время, чтобы посвятить себя делам, которые важны для них и добавляют жизни ценность. Когда жизнь полна смысла, вы ощущаете ее ценность и осознаете свою цель. А это и есть счастье. Живите, руководствуясь Лагом, и вскоре вы согласитесь, что жизнь, в общем-то, неплоха. Конечно, могло быть и лучше, но и того, что вы имеете сейчас, вполне достаточно. Когда я приезжаю в Швецию, меня всегда поражает аура спокойного удовлетворения, исходящая от шведов. Они как будто знают какой-то секрет, живут так, как им хочется, и уверены, что все делают правильно. Часто я с неохотой признаю, что лучшего способа разложить вещи в шкафу, чем придумали шведы, просто не существует. Уверенность, что ты все делаешь правильно, наполняет человека внутренним спокойствием. Лагом и удовлетворение от жизни. Если мы живем в соответствии с принципами Лагом, мы довольны жизнью. Часто мы стремимся к счастью, представляя его далекой целью, и это делает нас несчастными. В 1998 году Мартин Селигман, назначенный президентом Американской психологической ассоциации, произнес вступительную речь, которая положила начало позитивной психологии. Теперь счастье можно было измерять, учитывать и контролировать с помощью различных исследовательских техник. Внезапно счастье стало товаром, который можно упаковать и выгодно продать. Самопровозглашенные гуру и специалисты по позитивной психологии завалили нас книгами на тему «Как стать счастливым». Книги, лекции, упражнения, методики – все это учило нас быть счастливыми и подчеркивало, что счастье не зависит от конкретных обстоятельств, а эмоциональное состояние можно контролировать и менять с помощью различных техник. Но оказалось, что активные поиски счастья делают человека несчастным. Чем сильнее мы стараемся быть счастливым, тем менее счастливы в реальности. Если у нас заранее сформировано представление, что мы должны почувствовать, когда в жизни случится что-то хорошее, а потом должный уровень эйфории не ощущается, это хорошее событие вызовет не радость, а разочарование. Ученые из Калифорнийского университета Беркли исследовали дневниковые записи, сделанные их подопечными в течение 2 недель. Ученые выяснили, что люди, которые ставили достижение счастья во главу угла, ощущали себя более одинокими в повседневной жизни, чем те, кто не думал об этом. Мы приходим к более глубокому и стабильному ощущению благополучия, не пытаясь обрести счастье, а стремясь увидеть смысл в жизни в каждый ее момент. Радость и осмысленность существования – вот понятия, которые считаются в философии 2 гранями счастья. В книге «Сила смысла» Эмили Эсфхани Смит исследует сочинения великих мыслителей и писателей – Аристотеля, Толстого и других – и последние научные достижения в сфере поисков смысла жизни. Она приходит к выводу, что осмысленность возможна лишь тогда, когда вы живете в тесном контакте с окружающими и делитесь с ними. В семье или на работе, в волонтерской деятельности, религии и других занятиях это может выражаться в любой сфере. Помню, родив своего первого сына Алвара, я испытала огромное облегчение, что мне не нужно было больше каждую минуту думать о своих эгоистичных целях и самочувствии. Когда у меня появился кто-то, кого надо было кормить и растить, я ощутила истинное удовлетворение. Как бы банально это ни звучало, я начала ценить маленькие радости. Все мои действия обрели смысл. Лагом – принцип, на котором основана жизнь шведов. Это понятие тесно вплетено в нашу культуру и усваивается неосознанно. Постороннему человеку может быть сложно понять, что лагом пропитывает все, что мы делаем, и вызывает ощущение удовлетворенности и равновесия, постоянный позитивный взгляд на жизнь, являющийся естественным. Больше не значит лучше, и когда вы примените лагом к разным ситуациям, вы поймете, это действительно так. Ощущение, что у вас всего вполне достаточно, не больше и не меньше, чем нужно, дарит счастье надолго. Только помните, что у всех разные представления о достаточно. Общий котел. В основе скандинавской культуры лежит идея об общем котле. Каждый вносит свой вклад и получает пользу. Это позволяет нам, скандинавам, получить удовольствие от жизни, ведь мы знаем, что обо всем самом важном, например, качественном медицинском обслуживании, позаботились за нас. Когда отпадает необходимость волноваться о базовых потребностях, появляется больше времени на занятия, наполняющие жизнь смыслом. Время с семьей, поиск баланса между работой и свободным временем, хобби и интересы. Именно по этой причине шведы так редко жалуются на высокие налоги. Мы знаем, что налоги помогают поддерживать высокий уровень жизни. Родители в Швеции могут посвятить себя карьере, ведь у нас есть бесплатные детские сады. По словам моей шведской подруги Клары, все понимают, что если оба родителя продолжают работать, общество от этого выигрывает. Мы не теряем талантливые кадры, особенно это касается женщин. И дети нужны обществу. На работе в Швеции тоже придерживаются принципов лагом. В течение дня шведы делают регулярные перерывы. Их у нас называют фика – перерыв на печенье. У нас не слишком долгий рабочий день, и все равно эффективность труда в Швеции высока. Стоит задуматься, почему другие страны не используют принципы лагом на рабочем месте. Хотя вы вряд ли переедете в Швецию и воспользуетесь благами этой страны, ее щедрыми социальными льготами и длинными отпусками, внедрить концепцию лагом в свою жизнь все-таки можно. Вы почувствуете радость жизни, потому что лагом высвободит время на любимые занятия, музыку, садоводство, да что угодно. Когда у вас появится время заниматься любимыми делами, жизнь обретет новое качество. Чтобы повеселиться, не обязательно устраивать шумную вечеринку. Достаточно выпить горячий напиток с другом. Прогуляться в парке и подставить лицо солнечным лучам. Завести цветы на подоконнике, чтобы ощутить радость жизни. Достаточно самого простого. Попробуйте салат в горшке. Чем хорошо лето? Тем, что можно каждый день есть свежий салат. Много места вам не понадобится. Салатную зелень можно выращивать в горшке. Поставьте его в удобное место и ешьте пищу, выращенную своими руками. Вам понадобится горшок, черепки для дренажа, дренажные камушки, питательный грунт, гибкие прутики, но это не обязательно, саженцы любого салата, аругула, латук, щавель, семена съедобных цветов, например, анютины глазки, добавят красок. Если в дне горшка нет дырочек, проделайте их. Положите вниз черепки, это улучшит дренаж. Всыпьте дренажные камушки, затем заполните горшок землей почти доверху. По периметру горшка можно сделать небольшой заборчик. Нарежьте прутики длиной примерно 40 см. Согните их в виде арки и воткните в землю. Получится аккуратный заборчик. Сделайте небольшие ямки и посадите семена или саженцы, затем утрамбуйте землю. Располагайте саженцы на расстоянии 2,5 см друг от друга. Если хотите собирать самые вкусные молодые листочки, можете посадить все очень плотно. Не допускайте пересыхания земли и поливайте весь сезон. Регулярно собирайте зелень, чтобы она не перерастала. Сад. Многолетние цветы и кустарники, дающие плоды при минимуме ухода, эти посадки будут долго радовать вас и дарить урожай за урожаем. Лагом – это не гедонизм и не умение извлекать максимальную пользу из любой ситуации. Возделывая сад, мы получаем реальный результат, и он может порадовать нас именно тогда, когда кажется, что жизнь превратилась в рутину и потеряла смысл. В сложный период моей жизни, потеряв равновесие и почву под ногами, я купила долю в общем саду. Это было лучшее, что я могла сделать на тот момент. Одно простое решение обогатило мою жизнь 100 раз, воспрепятствовав истощению внутреннего ресурса. В саду я могла побыть в покое, не мучаясь угрызениями совести, что не делаю ничего полезного. При этом со мной рядом были другие садоводы, ухаживающие за своими участками. Мы работали бок о бок, могли даже разговаривать, но сама мысль, что мы собрались в саду с определенной целью, дарила глубокий покой. Сейчас я понимаю, что этот маленький садик подарил мне радость, которая осталась со мной надолго, и именно с него началось мое увлечение выращиванием продуктов. Я вовсе не хотела похвастаться красивыми помидорами. Хвастовство совсем не в духе лагом. Просто мне было радостно, что у меня есть садик, и работа в нем вносит равновесие в мою хаотичную жизнь. Спокойные, размеренные действия, подготовка почвы, прополка, посадка семян, тихие разговоры, как лучше сажать кабачки и, конечно, отдых на солнышке после ручного труда. Возможно, все это кажется не слишком увлекательным времяпрепровождением, но мы получаем от него удовольствие, потому что в этом занятии есть лагом. Лагом неразрывно связан с радостью, равновесием, умеренностью во всем, что мы делаем. Практикуя лагом, мы верим, что если брать от жизни ровно столько, сколько нужно, не слишком много, остальным тоже хватит для счастья. Размеренный и непрерывный ритм посадки и сбора урожая подарит вам ощущение, что в мире все идет правильно. На волне лагом. Философию лагом можно применить к семейной жизни и отношениям с людьми. Как известно, шведы не любят конфликты и эмоциональные всплески. Это не лагом. Колин Мун, эксперт по коммуникациям из Великобритании, живущий в Швеции, отмечает, что шведы редко говорят «да» или «нет». Вместо «я» или «не» они часто произносят «ня», что-то среднее между «да» и «нет». «Да, но может быть и нет». Однозначный ответ может привести к конфликту, и шведы избегают однозначных слов, заменяя их на «все зависит от...» «Возможно, посмотрим, что можно сделать». Избегая конфликта, шведы сохраняют лагом для всех и надеются, что собеседник с ними на одной волне. Если собеседник швед, так оно и есть. Как стать счастливым с помощью лагом? Спрашивайте себя, мне этого достаточно, а не может ли быть лучше? Спрашивайте, довольны ли вы жизнью, и не спрашивайте, счастливы вы или нет. Первое не исключает второго, но если зациклиться на понятии счастья, то это приведет к разочарованию. Посадите семена, ухаживайте за ними, наблюдайте, как они растут, это подарит радость надолго. Попробуйте вырастить неприхотливый виноградный помидор, его можно посадить и в огороде, и в квартире. Французский редис растет даже у самых неумелых садоводов, вы сможете собрать урожай уже ранней весной. Самый простой в выращивании цветок – табак душистый. Он нетребователен и очень ароматен, бутоны распускаются в сумерках, есть несколько сортов. Найдите время для занятий, помогающих восстановить внутреннее равновесие. Иногда нам кажется, что мы должны делать определенные вещи, чтобы стать счастливыми. Забудьте об этой обязаловке. Делайте все, что приносит вам радость, будь это выпечка, украшение дома или регулярные прогулки на свежем воздухе. Займитесь благотворительностью или волонтерской работой. Например, вы можете помочь организовать чаепитие для одиноких пенсионеров и испечь для них домашнее печенье.